Глава 100. До прилета Фрея Ферлин успел сделать все необходимое. Взял оружие с прилагавшимся боезапасом, свой револьвер, пару комплектов обмундирования с обувью и 5 комплектов сухого пайка. А еще сбегал в сортир. Он здесь был особенный, просторный и отделанный полированным деревом. Первое, что Ферлин заметил на площадке, слишком много людей. Вместе с ним набиралось 8. А ведь раньше в рейды молнии они отправлялись впятером, и это считалось максимальной комплектацией. Но время идет, все изменяется, и Ферлин встал в шеренгу вместе с остальными. Из тех, кого он знал, здесь были Лозе, Рауль, Перкинс, ну и сам Шепард, который пересчитал личный состав и махнул рукой, чтобы грузились в машину. Ферлин посторонился, пропуская всех вперед, а сам задержался возле начальства. «Слушай, Шепард, ты мне хоть какую-то наводку дай, я ведь совсем вслепую лечу!» — прокричал он, закрываясь от поднимаемого лопастями ветра. «Во-первых, Ферлин, никакой я тебе тут не Шепард, а полковник Вольф. Это ясно?» «Проще простого, сэр. А во-вторых, я сам ни хрена не знаю. Никаких дополнительных вводных не поступало. Их просто некому давать. Мы здесь крайние, и мы на переднем рубеже. Высокое начальство знает о нас только по разнарядкам. Эти списаны, этим медали премия за геройство. Так тебе понятнее?» «Ох, трудно с вами, полковник!» — покачал головой Ферлин. «Трудно!» — согласился Шепард. «Зато интересно. Перед посадкой сделаем пару кругов, и я постараюсь тебя сориентировать. Тебе ж не градусы и углы нужны, правильно? Тебе сектор обстрела требуется. Вот и вся колбаса. Я прав?» «Всегда прав, сэр». «Тогда давай скорее в транспорт, а то пилот сейчас вылезет и нас пристрелит. Он как зубы в окно скалит. Чистый волк». Они запрыгнули в салон, дверца лязгнула замками, и мощные турбины Фрея оторвали машину с земли. Ферлин второй раз летел на этом монстре, а первый раз еще в самом начале военной карьеры. Тогда от этой поездки у него осталось много ярких впечатлений, в том числе прикушенная губа и синяк на скуле. Первоначально Фрей предназначался для перевозки важных персон сначала на гражданском рынке, а потом его затребовал и генералитет. Машина была накачана избыточной мощностью и временами могла соперничать по скорости с фронтовыми штурмовиками. О ее скороподъемности ходили легенды, и вскоре подразделения специального назначения также стали использовать Фрей для своих операций. Вот и теперь, едва набрав 500 метров, Фрей включил маршевые турбины, и машина понеслась с огромной скоростью. Ферлин даже не успевал рассматривать какие-то подробности на земле. Ну там, коровы, свиньи или песчаные карьеры, сброшенными до завтра самосвалами. «Ну что, давай немного знакомиться», — сказал Шепард на ухо Ферлину, садясь на скамью рядом с ним. «Я готов, сэр». «Но Лозе и Рауля представлять не нужно». «Нет, не нужно». «Вот этот парень — наш сапер». «Перкинс». «Уже познакомились?» «Да, сэр». «Вот и хорошо. Рядом с ним док Фрейзер. Я о нем ничего не знаю. Мне его министерщики впарили. Но будем считать, что хороший медик». «Будем считать, сэр. Тем более он выглядит подобающе». «Но а эти двое – эксперты. Медицинские, я тебе скажу. Этническая видовая медицина. Слышал?» «Нет». «Я тоже не слышал. Но они нам помогут сразу и без вопросов. Кто, где и откуда. Врубаешься?» «Почти, сэр», – ответил Ферлин, хотя намеков не понял. Он замечал, что все тут чего-то не договаривают. Хотя, что до Шепарда, он не договаривал всегда, и Ферлинг к этому привык со времен военной молодости.